Часть четвертая. Провокаторы чувства вины. Искусство манипуляции. Отучиться от большей части того, что в нас вложили, важнее, чем научиться чему-то новому. Эдуард Пунсет. Я всегда думала, что говорить «нет» — это эгоизм. Однако мне пришлось этому научиться. С детства от нас требуют ценить окружающих, а себя ставить далеко не на первое место. Я уверена, что вам знакома мысль «в первую очередь ближний». Но никто не объяснил нам, что для того, чтобы любить другого, сначала нужно полюбить себя. Если мы не действуем в таком порядке, ничего из того, чем мы делимся, не будет искренним. Кажется, будто установить личные границы — непростительный грех, очередной. Но на самом деле, если мы этого не сделаем, то сыграем злую шутку со своими эмоциями. Это совсем нелегко. Потому что, когда мы решаемся установить личные границы, появляется злополучное чувство вины. Оно давит на нас, как тяжелая плита, заставляет соответствовать ожиданиям окружающих и брать на себя ответственность за их хорошее или плохое самочувствие. Но как это становится возможным? В игру вступают наша неспособность говорить «нет» и эмоциональный манипулятор. Вина — инструмент для манипуляции. Эмоциональные манипуляторы — мастера использовать чувство вины, чтобы держать нас под контролем. Они заставляют нас чувствовать себя виноватыми из-за решений, которые мы принимаем, чтобы защититься. Уверена, что с вами происходило нечто подобное. Вы решаете отдохнуть на выходных после изматывающей недели, но друг или родственник настаивает на том, чтобы встретиться. Несмотря на то, что вам очень нужно побыть наедине с собой, вы будете винить себя, если откажете ему. Разве стоит испытывать чувство вины за бережное отношение к себе? Вы с вашим временем и потребностями имеете такое же значение, как любой другой человек. Да. Переслушайте это утверждение. Ваше время и ваши потребности так же важны, как время и потребности другого человека. Или даже важнее. Ведь никто не позаботится о вас так, как вы того заслуживаете. Признать, что чувство вины в этих случаях не имеет никаких оснований, самое главное. Оно лишь инструмент для эмоциональной манипуляции, цель которой — подорвать уверенность в себе. Ценить свое эмоциональное и ментальное состояние — это не эгоизм, а забота. Сказать «нет» — необходимый навык для гармоничной жизни. Важно понять, когда кто-то обвиняет вас в том, что вы установили личные границы или поступаете по-своему, этот человек преследует свои собственные цели. И это после всего, что мы для тебя сделали. А теперь поговорим об эмоциональном долге, лучшем друге вины. Я имею в виду не финансовые обязательства, а скорее нравственные. Это тот неписанный договор со Вселенной, родителями, обществом, друзьями, соседями, с любым, кто сделал нам что-то приятное, пусть даже это было простое пожелание доброго дня. Фрейд и Ницше — два блестящих мыслителя, единодушны в том, что вина и долг взаимосвязаны. Фрейд говорит, что истоки чувства вины в наших детских эмоциях, в том, как мы себя чувствовали, когда нарушали установленные родителями правила. «Не ешь печенье перед ужином», «Не бей брата». Если мы не слушались, нас одолевала тоска. Вдруг мы лишимся их любви. Мы как будто слышали от родителей: «Если хочешь моего расположения, веди себя хорошо». Ницше, со своей стороны, интерпретирует вину как вид долга. Нанесенный вред влечет за собой внутреннюю необходимость каким-либо образом его возместить. Но почему мы так чувствуем? В основном потому, что слишком хорошо усвоили одну идею. За все хорошее, что мы получаем, необходимо платить. Знакомо? Например, если кто-то оказывает мне услугу, я постоянно чувствую, что должна отдать долг. У вас так же? Когда это происходит со мной, я стараюсь быть внимательнее к чувству вины и говорю себе: «Соня, хватит уже, ты больше ничего не должна. Но мне не всегда удается убедить себя в этом. Вот что интересно. Когда я выступаю в роли дающего, то не испытываю стеснения. У меня все получается естественно, потому что идет от сердца. Как сказал один мастер, чтобы научиться получать, надо поработать над собой. И это проблема. Часто мы не умеем принимать что-то и при этом не чувствовать себя обязанными. Так укореняется в нас это ощущение. Мы всем кругом должны. Соглашаемся делать то, чего не хотим, едем туда, куда не собирались, только потому что считаем, мы в долгу, да еще и в неоплатном. Мы не в силах освободиться из этой эмоциональной ловушки. Но есть кое-что, о чем нам почти никогда не рассказывали. Наши потребности и желания так же важны, как чужие. В следующий раз, когда вы почувствуете себя должником, вспомните, что нет необходимости им быть. Вы имеете право на счастье и не обязаны платить за то хорошее, что получаете. Токсичные отношения. Если бы ты действительно меня любил. Представьте, что вы с подругой или другом наконец нашли день для встречи. Но накануне любимый человек говорит вам: «Ты правда хочешь встретиться с ним или с ней, а не со мной? Ты же знаешь, как я хочу тебя видеть». Чувство вины начинает одолевать вас. Хотя вы так ждете встречи, этот комментарий заставляет вас сомневаться. Чувство вины кричит вам, что если бы вы действительно любили, то отменили бы свои планы. Эмоциональный шантаж срабатывает, потому что активизирует чувство вины и основан на том, что вы чувствуете себя должником. Манипулятор заставляет вас ощутить, что если не уступите, то совершите ошибку, предадите его. Но как увидеть разницу между истинным актом любви и попыткой эмоциональной манипуляции? Даю подсказку. Если после взаимодействия с человеком вы чувствуете усталость, бессилие или замечаете, что следите за тем, как реагируете на его слова, то, скорее всего, вы находитесь в токсичных отношениях. Если вы тратите слишком много времени на то, чтобы предвидеть возможные негативные эмоции партнера, это может означать, что вами манипулируют. И это не ваша вина. Извращенная игра. Эмоциональная манипуляция реализуется между жертвой и нарциссом-манипулятором. Жертва. Люди этого типа, если не поставят чужие потребности выше собственных, испытывают чувство вины, поэтому во избежание угрызений совести, скорее всего, еще в детстве, выработали привычку посвящать себя заботе об окружающих. Это, конечно, благородно, но может привести к нездоровым отношениям, в которых один дает больше, чем получает. Такие люди считаются добрыми альтруистами, но могут превратиться в эмоциональную свалку. Нарцисс-манипулятор. По другую сторону находится нарцисс-манипулятор, которого заботят только собственные потребности. Это может быть ваш начальник, любимый человек, друг или родственник. Такие личности постоянно требуют от окружающих внимания и восхищения. Они эксперты в использовании эмоционального шантажа и неоправданных упреков. Им важно контролировать отношения. Они используют такие методы, как напустить на себя обиженный вид или наказать действиями либо комментариями. Они думают только о себе. Простите мою прямолинейность, но очень важно, чтобы вы, оказавшись в таких отношениях, сумели понять их природу и выйти из них. Вам нужно четко осознать, что главная цель нарцисса-манипулятора — удовлетворить собственные потребности и желания, а ваши чувства его не волнуют. Манипулятор обычно с легкостью определяет, что жертва не уверена в себе. Чтобы эта игра стала возможной, жертва должна испытывать сильное чувство вины и быть закомплексованной. Хотя со стороны кажется, что манипулятор все контролирует, такие отношения и ему тоже причиняют страдания. Так как он пытается управлять окружающими, его ментальное состояние находится под угрозой, потому что зависит от полноты контроля, который он в силах осуществить. За этим видимым превосходством скрываются глубокая неуверенность в себе, страх быть отвергнутым, нелюбимым или брошенным. Это не оправдывает его поступки, но позволяет понять, что его нездоровое поведение оболочка ранимого человека, который тоже борется с эмоциональной неустойчивостью. Как манипулятор, так и манипулируемый по-своему пытаются заполнить эмоциональные пустоты. Если манипулятор делает это через контроль, то манипулируемый — посредством поиска принятия и признания. Разобраться в ситуации не значит попытаться оправдать боль, которую они причиняют друг другу. Это означает признать, что оба просто борются за то, чтобы чувствовать себя любимыми и значимыми. И каждый делает это по-своему. Если мы способны взглянуть на их реальность состраданием и установить здоровые границы, то сможем создать обстановку, в которой обе стороны смогут исцелиться и вырасти, испытывая взаимное уважение, понимание и искреннее желание достичь эмоционального равновесия. Каждый раз, когда вы соглашаетесь на что-то только для того, чтобы окружающие не чувствовали себя плохо, вы вредите себе. Перестаньте наказывать себя и научитесь говорить «нет». Мартина и ее мама. Ко мне на консультацию пришла Мартина. 38 лет. Одинокая, бездетная. Работает бухгалтером. Она жаловалась на чувство тревоги, панические атаки, низкую самооценку. Мартине было крайне тяжело принимать решения как в личной, так и в профессиональной жизни. Она постоянно заводила любовные отношения, рвала их и бросалась в новые, как будто перелетала на лиане с одного дерева на другое. Ее мама, Мария, 70 лет, была типичным родителем-манипулятором и проявляла гиперопеку. Она контролировала Мартину с раннего детства. Овдовев 10 лет назад, стала эмоционально зависеть от Мартины и манипулировать ею всеми возможными способами. Любые попытки Мартины сепарироваться или принять самостоятельное решение вызывали недовольство Марии, которая начинала винить дочь за то, что та бросает ее. Типичное «если бы ты действительно меня любила, то не оставила бы одну». Мария вмешивалась во все решения Мартины. Никто не был достаточно хорош для ее дочери. Кроме того, она преувеличивала проблемы со своим здоровьем, чтобы удерживать дочку около себя. Случай Мартины — это яркий пример того, как эмоциональная манипуляция со стороны родителя может влиять на жизнь человека. Мать Мартины подсознательно проецировала свои эмоциональные проблемы на дочь и использовала ее в качестве лекарства для заполнения внутренней пустоты. Такое отношение очень токсично для ребенка, потому что делает его ответственным за счастье мамы и рождает в нем чувство вины, если он пытается жить собственной жизнью и избавиться от этой эмоциональной зависимости. Подобное поведение опасно, ведь дети родителей-манипуляторов часто приспосабливаются к тому, чтобы чувствовать себя недостойными и непрерывно пребывать в состоянии сверхбдительности. Постоянное манипулирование создает обстановку тревоги, в которой ребенок пытается предугадать и удовлетворить потребности родителя-манипулятора, не обращая внимания на собственные. Здесь наблюдается та же динамика, что и в отношениях манипулятора и жертвы, о которых я рассказывала ранее. Более того, эти дети подвержены такому же влиянию в отношениях с остальными людьми. Они испытывают трудности с доверием, боятся конфликтов, избегают эмоциональной близости. Также для них характерно повторение паттернов токсичных отношений с партнером, поскольку они подсознательно ищут ситуации, в которых воспроизводится динамика манипулятивных отношений, представленных в семье. Если вы всегда просите прощения за свои решения, это сигнал того, что кто-то управляет вами, используя ваше чувство вины. Последствия для жертвы могут быть разрушительными. Постоянное давление, которое она испытывает, желая удовлетворить нарцисса, а также недостаточная эмоциональная связь между ними, могут привести к ощущению опустошенности, низкой самооценки, тревоги и депрессии. Со временем жертва теряет чувство идентичности и автономии, погрязнув в отношениях, выход из которых кажется невозможным. Чтобы разорвать цикл эмоциональной зависимости, жертве необходимо осознать и принять факт токсичности отношений, установить четкие границы, найти поддержку у друзей, родственников или, обратившись к профессионалам, работать над самооценкой и эмоциональной независимостью. Вот первые шаги, направленные на выход из токсичных отношений. Жертва должна научиться ставить свои потребности на первое место и признавать, что не несет ответственности за эмоциональное состояние манипулятора. В токсичных ли я отношениях? Возможно, вы сомневаетесь, находитесь ли в отношениях данного типа. Я задам вам очень легкий вопрос. Как вы себя чувствуете, пообщавшись с этим человеком или подумав о нем? Вероятно, вы не сможете ответить однозначно. Вам захочется защитить своего манипулятора. Это происходит потому, что в зависимых отношениях часто развивается стокгольмский синдром. Если же вы будете честны с собой, то, скорее всего, осознаете, что ваши истинные ощущения — это страдания, тревога и дискомфорт. Возможно, вы и сами прекрасно знаете, что постоянно следите за эмоциями партнера, за выражением его лица, за реакциями, словами, поведением и жестами. Может быть, вы уже считаете себя экспертом по языку тела и оттенкам голоса, и не только этого человека, но и других людей. Эта способность, которая развилась в вас почти как шестое чувство, следствие необходимости приспосабливаться к нестабильной среде. Хотя этот навык может показаться добродетелью, и, несомненно, так оно и есть, он держит вас в состоянии постоянной тревоги, постоянного ожидания следующей вспышки гнева, ответственность за которую, по вашим ощущениям, несете именно вы. На вас ложится вся вина. Такая степень сверхбдительности изматывает и указывает на то, что вами эмоционально манипулируют. Поэтому у вас развилась способность улавливать все, что происходит вокруг. Теперь самое главное — использовать ее для себя, чтобы понять, что вам приносит пользу, а что вред, чтобы установить границы и позаботиться о себе. Если отношения приносят вам боль, и вы понимаете, что ничего не можете изменить, позвольте себе на некоторое время дистанцироваться от этого человека. Иногда намерение причинить вред очевидно, иногда нет. Подчас манипулятор не осознает, что делает. Но это и не важно. Вы имеете право защититься от нездоровых отношений. Ваши несовершеннолетние дети, если они у вас есть, это единственные люди, за которых вы действительно несете ответственность. Помните, что вы не перестаете быть хорошим человеком, даже если вы не всегда доступны для общения, хотите наслаждаться и управлять своим временем, не согласны с кем-то. Говорите «нет». Устанавливаете личные границы. Ставите себя на первое место. Можете передумать. В конце концов, манипулятор ищет себе выгоду за ваш счет. Речь не идет о вашем эгоизме. Речь идет о вашей защите. Подумайте об этом хорошенько. Перевернуть тортилью. Я хочу поделиться с вами упражнением психолога Томаса Наварро, которое кажется мне очень остроумным. Выражение «перевернуть тортилью» означает резко и коренным образом изменить положение, чтобы исправить его. Когда манипулятор собирается прибегнуть к эмоциональному шантажу, вы применяете эту технику и смотрите на его реакцию. В ответ на эмоциональный шантаж скажите: «Нет, дорогой, если бы ты меня любил, ты бы понял, что…» Таким образом, вы утверждаетесь в праве просить любовь взамен. Эта стратегия позволит вам определить, умышленно ли вами манипулируют. Возможно, вы задаете себе вопрос: «Почему я терплю, когда мной манипулируют?» Объяснение очень простое, потому что вы приобретаете одно или несколько скрытых преимуществ. Речь идет о выгоде, которую вы можете неосознанно извлечь даже из неприятной ситуации. Давайте посмотрим, что это за выгода. Первое. Поиск одобрения. Возможно, вы думаете, что, оправдав ожидания манипулятора, добьетесь одобрения. Это может происходить из-за непроработанной детской травмы. Возможно, вас воспитывали чересчур строго и постоянно говорили, что вы можете достичь большего. Тогда стоит над этим подумать. Второе. Страх одиночества. Может быть, Так вы справляетесь с чувством одиночества. Важно принять эмоциональную зависимость и определить, действительно ли вам страшно оставаться одному, одной. Третье. Чувство цели. Возможно, спасение манипулятора стало вашей главной целью, а стремление к ее достижению дает вам ощущение ценности и значимости. Четвертое. Избегание конфликтов. Иногда отсутствие отпора манипулятивному поведению — это попытка предотвратить серьезный конфликт. Вы избегаете ссоры и предпочитаете поддерживать мир даже ценой собственного самочувствия. Пятое. Рутина и привычная среда. Рутина становится комфортной зоной, даже если она токсична. Неизвестное может пугать больше, чем что-то знакомое, даже болезненное. Шестое. Подкрепление внутренних убеждений. Возможно, вы чувствуете, что не заслуживаете чего-то лучшего, и вам не суждено создать более здоровые отношения. Седьмое. Социальные преимущества. Вероятно, эти отношения повышают ваш общественный статус, дают вам финансовую опору. Например, отношения с влиятельным высокопоставленным человеком открывают перед вами многие двери, дают возможность попасть в закрытые круги общества. Выявление скрытых преимуществ — первый шаг к тому, чтобы решить, хотите ли вы выйти из зависимых отношений. Для удовлетворения собственных потребностей вам нужно будет победить чувство вины. Манипуляция, возведенная в абсолют. Крупномасштабная нацистская пропаганда времен Второй мировой войны — это радикальный пример того, как эмоциональная манипуляция, особенно основанная на чувстве вины, может быть использована для контроля масс. Нацисты искусно обнаруживали представлявших для них опасность врагов — евреев, коммунистов и других — и обозначили их как угрозу, которую следует искоренить во имя спасения немецкого общества. Такой ракурс не только помог создать обстановку страха и ненависти, но и оправдал политику геноцида. Нацисты добились народной поддержки экстремальной политики, представляя враждебные им группы как источник зла, расчеловечивая своих жертв и способствуя принятию актов жестокости и преследования. Они держали под контролем все средства массовой информации, газеты, радио, кино и литературу, чтобы распространить свою идеологию и заставить молчать инакомыслящих. Так они могли быть уверены, что население получает сообщения, не противоречащие нацистской идеологии, укореняя в сознании каждого страх, ненависть и приверженность режиму. Также нацисты извратили действительность, представив факты таким образом, что Германия оказывалась жертвой внешней агрессии. Это оправдывало проводимые ею военные действия и внутреннюю политику. Такие операции, как нападение на радиостанцию в Глайвице, были подготовлены с целью возложить ответственность за начало военных действий на другие страны. Имеется в виду нападение на германскую радиостанцию в Глайвице, сейчас Гливице, Польша, 31 августа 1939 года, инсценированное службами СС с целью создания повода для начала Второй мировой войны. Полный контроль позволил нацистам оправдать агрессию и экспансионистскую политику в глазах немецкого населения. В конце концов, Адольф Гитлер был всенародно признан спасителем Германии, объединившим страну через чувство национализма граждан. Нацисты внушили немецкому населению коллективное чувство вины, провозгласив, что все проблемы страны связаны с внутренними предательствами и отсутствием расовой чистоты. Немцами манипулировали, чтобы заставить их верить, будто они должны искупить вину, поддерживая расовую и экспансионистскую политику Германии. Эта манипуляция чувством вины привела к массовому принятию совершенных злодеяний, поскольку население чувствовало, что искупает историческую и личную вину, помогая режиму. А в повседневной жизни? Конечно, нацизм — это исключительный случай массовой манипуляции. Но и по сей день чувство вины продолжает использоваться как средство контроля, особенно в культуре потребления и в средствах массовой информации. Оно не только присутствует в семейных отношениях и тоталитарных режимах. но также исследуется рекламными кампаниями, которые используют его для влияния на поведение потребителей. Бренды и корпорации, зная, какую власть чувство вины имеет над нами, используют наши эмоции, чтобы мы чувствовали себя недостаточно хорошими, и предлагают услуги и продукты в качестве волшебного средства. Вы вините себя за то, что ваше лицо не идеально, вы не следите за собой, ваше тело не идеально, вы не ведете здоровый образ жизни, вы виноваты, виноваты, виноваты. Пугающе, да? Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Consumer Research, рекламные кампании, которые основаны на чувстве вины, эффективнее остальных. Невероятно! Некоторые обогащаются за счет нашего чувства вины. Пришло время осознанно подойти к вопросу и больше не позволять манипулировать нашими решениями. Я предлагаю заострить на этом внимание, чтобы не поддаваться подобного рода влияниям и подумать о своих действиях. Мы можем начать с того, что не будем допускать манипуляцию в самых близких отношениях. Как говорил Ганди, мы сами должны стать переменами, которые хотим видеть в мире. Я понимаю, такие перемены даются нелегко, ведь в нас глубоко засели убеждения, из-за которых мы связаны по рукам и ногам мнением окружающих. Что скажут люди? Эта установка является одной из самых укоренившихся во многих культурах. По сути, это форма общественного контроля, основанная на потребности человека быть сопричастным социуму и получать одобрение с его стороны. В результате образуется замкнутый круг вины и излишней требовательности к себе, и из него крайне сложно выйти. Еще несколько лет назад у меня была сильная боязнь публичных выступлений. Я не могла ни поднять руку на уроки, ни, уже гораздо позже, начав работать, высказаться на собрании. Каждый раз, когда мне нужно было это сделать, я чувствовала, как учащается пульс, потеют ладони, из головы улетучивается то, что я хотела сказать, лицо становится красным, как помидор. Конечно, дело не только в том, что скажут люди, а еще и в наших комплексах и сомнениях. Но все же, если бы мы не придавали столько значения мнению окружающих, у нас бы нашлось больше смелости для выражения собственного мнения. Почему мы боимся того, что скажут люди? Потому что так или иначе страх внешнего осуждения превращается во внутренний компас, который ведет нас в наших действиях и решениях. Нас одолевает чувство вины и стыд за то, что мы, как нам кажется, не оправдываем чужих ожиданий. Эмоциональные манипуляторы могут использовать этот страх, чтобы контролировать и оказывать давление. Они сохраняют влияние на жертв, заставляя их чувствовать себя виноватыми за то, что те не соответствуют запросам других людей. Какие для этого используются стратегии манипулирования? Попробую объяснить, чтобы вы смогли определять их. Первое. Эмоциональный шантаж. Такие фразы, как «Что подумают люди, если ты не придешь?» «Что подумают родственники, если ты сделаешь то-то, а не то-то?» И так далее. Это типичные примеры эмоционального шантажа. Они помогают воздействовать на человека, заставляя его уступить просьбам манипулятора, чтобы избежать негативной оценки со стороны окружения. Второе. Стратегии, которые срабатывают через чувство вины. Например, если ты этого не сделаешь, все подумают, что ты эгоист. Этот вид манипуляции усиливает желание жертвы оправдать чужие ожидания и избежать во что бы то ни стало неприятия или неодобрения. Что мы можем сделать, столкнувшись с подобными ситуациями? Чтобы разорвать этот круг, важно найти причинно-следственные связи. Признать, когда и почему мы ищем одобрение извне. Может быть, нам необходимо работать над самооценкой и научиться устанавливать личные границы. А еще мы должны понять, что не можем нравиться всем. В последнее время у нас дома происходит нечто подобное. Мой сын пытается любой ценой сдружиться с одной группой одноклассников и каждый день приходит из школы уставшим. Он прилагает усилия, чтобы понравиться другим, и делает даже то, чего делать не хочет. Из-за этого он чувствует себя не в своей тарелке. Знакомая история, правда? Как мать, я хочу помочь ему понять, почему он поступает подобным образом. Думаю, по двум причинам. Во-первых, он не хочет чувствовать себя одиноким, и это нормально для 9-летнего ребёнка. Во-вторых, стремится почувствовать, что его любят и принимают. Но проблема в том, что Лео в конечном итоге делает то, чего не любит, стремясь получить одобрение, и это приносит ему разочарование. Он злится. Получается, что его принимают не за то, какой он есть, а за его поступки. Я пытаюсь объяснить ему, что это условная любовь. Не лучше ли поступать так, как действительно хочется, избегая беспокойства и плохого самочувствия? Пытаться понравиться всем — это как стараться поймать ветер. Бесполезно. И тратишь много энергии. Избавившись от необходимости всеобщего одобрения, мы становимся свободнее. Единственное одобрение, которое нам действительно важно — наше собственное. Чем раньше мы это поймём, тем быстрее перестанем страдать. Хотя, конечно, мы должны быть готовы отказаться от выгод, которые можем получить, оставаясь в отношениях данного типа. Как говорил Пау Донес, жить — это неотложное дело. Я буду повторять до бесконечности, пока вы не станете свободными. Вы не можете нравиться всем, и в этом нет ничего страшного. Вот несколько советов, которые помогут вам не забывать, что вы пришли в этот мир для того, чтобы быть счастливыми и проживать жизнь по-своему. Мне понадобилась целая жизнь, чтобы усвоить эту идею, и только после этого я стала свободной. Чтобы нравиться всем, мне приходилось управляться с тысячей версий себя. И я не знала, какая из них настоящая. Это было очень утомительно. Я соглашалась на 1000 вещей, чтобы понравиться. У всех нас разные родители, разные предпочтения, разное воспитание. Невозможно, чтобы мы совпадали во всём. Но если вы постоянно пытаетесь всех уравнять и примирить, то, скорее всего, это приносит вам немало страданий. По крайней мере, если вы страдаете, пусть это хотя бы не идёт вразрез с вашими ценностями или с тем, чего вы действительно хотите. Поэтому смиритесь, вы не будете нравиться всем. Даже если вы самый чудесный человек во Вселенной, найдутся те, кому вы не понравитесь. И знаете что? Это в высшей степени прекрасно. Подумайте о том, что есть люди, которые даже себя не умеют любить, так что не принимайте это на свой счёт. Ваша ценность не уменьшается из-за того, что кто-то не согласен с вами. Более того, если кто-то хочет высказать своё мнение, пусть высказывает. Это просто мнение. Суждение, комментарий, который ничего не значит. Это не факт. Поставьте своё благополучие на первое место. Сконцентрируйтесь не на том, что думают другие, а на том, что делает вас счастливыми. Поставьте себя на первое место. Это не эгоизм, а одна из важнейших составляющих полноценной жизни. Делайте то, что наполняет вас радостью и позволяет быть в ладу с собой. Установите границы. Научитесь говорить «нет» без чувства вины. Чтобы поддерживать на должном уровне ментальное и эмоциональное здоровье, вам нужно установить чёткие границы. Вы не обязаны быть доступными для всех 24 часа в сутки. Вы имеете право беречь собственное время и энергию. Окружите себя позитивными людьми. Ищите такую компанию, в которой все будут ценить вас за то, какие вы есть, а не за то, что вы для них делаете. Здоровые отношения основываются на взаимном уважении и поддержке, а не на манипуляциях, требованиях или ожиданиях. Будьте с теми, с кем вы чувствуете себя хорошо и кто вас поддерживает без всяких условий. Поверьте в себя. Признайте свои достижения и достоинства. И помните, важнее всего то, что вы сами думаете о себе. Каждый день напоминайте себе, что вы, безусловно, хороший человек и заслуживаете счастья. Помните, вы здесь, на этой земле, не для того, чтобы угождать всем и каждому. Вы имеете право быть счастливым и проживать жизнь так, как считаете нужным. В противном случае вы становитесь худшим манипулятором из всех возможных, манипулятором самого себя. Ментальное харакири. Такое благородное ментальное самоубийство — наша собственная версия древнего японского ритуала. Только вместо меча мы орудуем чувством вины. Все начинается с того, что некие прошлые или придуманные события заставляют нас без конца отчитывать себя и испытывать угрызения совести, которые лежат в основе чувства вины. Интересно, что его возникновение зависит от того, как мы интерпретируем и оцениваем свои действия. Например, решение ничего не делать в выходной иногда становится причиной эмоциональной бури, потому что может спровоцировать появление мыслей о собственной лени и безответственности. Но разве мы не заслуживаем насладиться отдыхом, не виня себя за отсутствие продуктивности? Если у вас есть ребенок, любая неудача может заставить вас думать, что вы не справляетесь со своими родительскими обязанностями. Вините ли вы себя в те дни, когда по какой-то причине не можете присмотреть за ним? Такая безжалостная самокритика может стать опасной ловушкой, и вашему душевному спокойствию придет конец. Ментальная харакири превращает нас в беспощадных судей, выносящих себе приговор за каждую ошибку или неудачу. Цикл негативных мыслей все больше закручивает спираль вины, когда мы не способны с пониманием отнестись к своим промахам. Так же, как кодекс чести самураев предписывал предпочесть смерть бесчестью, вы, по сути, выбираете эмоциональное самоуничтожение, предаваясь постоянной и излишней самокритике и терзаясь чувством вины. Если однажды вам довелось столкнуться с ментальным харакири, вы наверняка прекрасно знаете, о чем я говорю. Те, кто испытал это, становятся особенно строгими к себе, обвиняя себя без шанса на прощение и сострадание. Такая динамика усиливается чрезмерным перфекционизмом и страхом провала, когда даже малейшие недостатки ощущаются как личная катастрофа, все больше закручивая в сознании спираль саморазрушения. Представьте, что вы находитесь на ментальном татами, и в вашем распоряжении эмоциональное оружие и всякие приспособления, которые вы неосознанно использовали годами. Давайте разберем эти элементы, чтобы понять, как каждый из них проявляется в вашей жизни и участвует в ментальном харакири. Чтобы обезвредить их и выйти из деструктивного замкнутого круга, важно изучить весь арсенал. Первое. Меч деструктивной самокритики. Самокритика может быть мощным инструментом для личностного роста, но если она чрезмерно строгая, то превращается в своего рода внутреннюю эмоциональную манипуляцию и становится разрушительной, подобно танто, короткому японскому мечу для харакири. Мы убеждаем себя, что недостаточно хороши, неудачливы, что никто нас не ценит. Такая деструктивная самокритика подрывает самооценку и не дает вырваться из замкнутого круга вины и самобичевания. Второе. Ножны иллюзорных ожиданий. Как ножны защищают меч, так иллюзорные ожидания делают нас неуязвимыми, но они также становятся нашим наказанием, когда мы их не оправдываем. Мы ставим перед собой недостижимые цели в попытках добиться собственного и чужого одобрения. Тем не менее, когда мы закономерно не достигаем желаемого, то мучаем себя осознанием провала и чувством вины, что не дает нам выйти из замкнутого круга самоуничижения и демотивации. Третье. Носки Таби — бренда самосаботаж. Как Таби покрывают ноги, так самосаботаж защищает нас от выхода из зоны комфорта. Осознанно или нет, мы обесцениваем свои усилия и успехи из-за страха потерпеть неудачу или боязни перед неизвестностью. Самосаботаж — это форма манипуляции, за которой мы находимся в стагнации и не можем использовать в полной мере наш истинный потенциал. Четвертое. Кимоно ограничивающих убеждений. Выйдя на татами в таком кимоно, мы желаем показаться безукоризненными, но ограничивающие убеждения затрудняют любое наше движение. Из-за них мы считаем, что чего-то не заслуживаем и не способны достичь определенных целей. Такие фразы, как «я недостаточно умный», «умная» или «я не заслуживаю, чтобы меня любили», ограничивают нас и не дают выйти из замкнутого круга неуверенности и самоманипуляции. Пятое. Вакидзаси фирмы «требовательность к себе». Порой, как будто нам танты не хватает, мы используем вакидзаси, более длинный меч, чтобы продлить цикл вины. Мы виним себя за то, что не идеальны, не оправдываем собственных или чужих ожиданий, совершаем маленькие или большие ошибки и в результате испытываем чувство глубокой неудовлетворенности. Пришло время выйти из замкнутого круга ментального харакири. Давайте демонтируем эмоциональные татами и будем использовать кое-что другое, чтобы показать нашу значимость и защитить ментальное и физическое здоровье. Самосознание. Первое, что нужно сделать, чтобы навсегда забыть о ментальном харакири, это осознать деструктивные модели мышления и поведения, к которым мы прибегаем, когда излишне себя критикуем или обманываем иллюзорными ожиданиями. Сострадание к себе. Чтобы развить самосострадание, необходимо относиться к себе с такими же заботой и пониманием, с какими относишься к любимому лучшему другу. Надо признать, что все мы люди, допускаем ошибки, а совершенство не может быть целью. Так мы сможем выйти из замкнутого круга деструктивной самокритики. Ставить реалистичные цели. Разбейте путь к вашей цели на отдельные этапы. Так вы не попадете в ловушку нереалистичных ожиданий. Праздновать маленькие достижения на этом пути не менее важно для поддержания мотивации и прогресса. Постарайтесь перестроить мышление. Как я рассказывала в предыдущей главе, работать над переосмыслением ограничивающих убеждений очень важно для развития более реалистичного и позитивного восприятия собственных способностей и значимости. Для этого необходимо как можно скорее избавиться от негативных мыслей, заменяя их на более конструктивные. Медитируйте. В моей предыдущей книге «Не судите о монахе по одежде» для названия книги была использована испанская пословица, имеющая аналоги в русском языке. «Не суди о книге по обложке. Встречают по одежке, провожают по уму» и так далее. Я подробно объяснила, как тренировать память и мышление, чтобы жить более осознанно, в моменте, освобождаясь от негативных паттернов мышления. Обратитесь за помощью к профессионалам. Иногда квалифицированная психологическая помощь может стать решающей для избавления от глубоко укоренившихся паттернов мышления и поведения. Ментальное харакири — это коварная форма саморазрушения, которую бывает сложно выявить и устранить. Но с помощью самосознания, самосострадания и других подходящих стратегий возможно разорвать цикл внутренней манипуляции и построить более здоровые и позитивные отношения с самим собой. Если вы не будете ценить себя, то кто же будет? Зеркало самооценки. Это упражнение поможет вам разобраться, как у вас обстоят дела с самооценкой. Очень важно, чтобы вам удалось наладить связь с собой, признав собственную ценность, и транслировать это позитивное восприятие себя вовне. Первое. Найдите тихое место, где есть зеркало. Тихое место, где вы сможете побыть наедине с собой, там должно быть зеркало, в котором вам будет хорошо себя видно. Второе. Станьте единым целым со своим отражением. Сядьте или встаньте перед зеркалом. Дышите глубоко, чтобы расслабиться. Ни на что не отвлекаясь, пристально посмотрите себе в глаза без осуждения. Посмотрите на себя так, как будто знакомитесь с человеком, которого видите впервые. Третье. Признайте свою ценность. Вспомните три достижения, которыми вы гордитесь. Они не должны быть какими-то великими. Это могут быть ваши качества, черты характера, поступки. Смотря на себя, признайте эти три свои достижения и при этом ни с кем себя не сравнивайте. Четвертое. Примите свои недостатки. А теперь поразмышляйте над тем, что вам сложно в себе принять. Вместо того, чтобы это критиковать, как вы обычно делаете, признайте, что это часть вас и что вы не обязаны быть идеальным, чтобы вас ценили. Пятое. Пока смотрите в зеркало, повторяйте громко вслух или про себя. «Я принимаю себя таким, какой есть, со всеми достоинствами и недостатками». Шестое. Почувствуйте благодарность за то, что вы — это вы. Поблагодарите свое тело, разум и сердце за все, что они позволили вам испытать и познать. Эта благодарность — признание смелости быть собой. Седьмое. Регулярно повторяйте это упражнение. Чтобы закрепить результат, делайте это упражнение на протяжении как минимум недели, уделяя ему хотя бы несколько минут каждый день. Со временем вы станете замечать, как ваше восприятие себя становится более позитивным. Точки света. чему мы научились. Вина — это мощный инструмент в руках эмоциональных манипуляторов, которые используют ее с целью контроля окружающих и удовлетворения собственных потребностей. Важно различать и признавать, когда вина истинна, а когда она лишь часть механизма манипулятивного воздействия. Чтобы защитить свое эмоциональное здоровье, важно научиться устанавливать четкие личные границы и говорить «нет». Это не эгоизм, а форма самозащиты и проявления уважения к себе. Эмоциональный долг основывается на убеждении, что мы обязаны возмещать оказанные нам услуги или проявленную к нам любовь. Однако важно помнить, что наши потребности не менее важны, чем чужие, и мы не должны постоянно отдавать долги. Токсичные отношения характеризуются использованием чувства вины для манипулирования и контроля. В них мы чувствуем себя ответственными за эмоции и самочувствие партнера, попадая в болезненную зависимость от него. Эмоциональная манипуляция предполагает контроль, производимый нарциссом-манипулятором над жертвой. Оба игрока борются за признание своей значимости, но их отношения не помогают им получить желаемое, а заставляют их страдать. Главное — покончить с ограничивающими убеждениями и скрытыми в токсичных отношениях выгодами. Понимание собственных потребностей и их удовлетворение без ощущения чувства вины позволяют выйти из токсичных отношений и восстановить нашу эмоциональную независимость. Страх «А что скажут люди?» — это форма социального контроля, которая побуждает нас действовать в соответствии с чужими ожиданиями. Избавившись от необходимости внешнего одобрения, мы можем начать жить с большей искренностью и свободой. Ментальное харакири — это выражение деструктивной самокритики, которая питает порочный круг вины и страдания. Для избавления от этого паттерна необходимо развивать самосознание и самосострадание, а также ставить достижимые цели. Для формирования здоровой самооценки крайне важно признать и принять свои слабые стороны. Посмотрев на себя с пониманием и благодарностью, мы можем выйти из порочного круга саморазрушения и начать воспринимать себя по-новому, основываясь на любви, сострадании и позитивном мышлении. Манипуляция, основанная на чувстве вины, широко распространенная техника воздействия на сознание людей. Например, таким образом рекламные кампании управляют желаниями и поведением потребителей. Осознанность и трезвый взгляд на вещи помогут нам избавиться от внешних влияний и принимать решения, не противоречащие нашим ценностям и потребностям.